Комик Чик. Макс давно ждал открытия большого фестиваля комиксов. Причем не просто так ждал, а готовился. Собирал специальный костюм любимого героя. Максу очень хотелось выиграть главный приз в конкурсе, поэтому и к подготовке он отнесся серьезно. Свой костюм Макс дополнил сложным изобретением. Такого точно никто больше не смог бы придумать. Утром перед фестивалем Макс специально встал пораньше, чтобы еще раз проверить, хорошо ли работает механизм. Он надел перчатку от костюма, принял супергеройскую позу и прицелился в плакат, который висел на стене. С плаката противно улыбался Скворт, злодей из вселенной комиксов. Конечно же, супероружие должно было его поразить. В этот момент в комнату зашла мама. Она с улыбкой посмотрела на Макса. «Ты прямо супер-воробей!» Макс возмутился. «Мам, я же объяснял, это железный воробей. Супер-воробей носит плащ, а железный воробей сегодня поедет на комик-чик». «Да, насчет этого», — осторожно начала мама. По тону ее голоса Макс уже понял. Здесь что-то не так. «То есть ты зашла не чтобы похвастаться незнанием супергероев?» — проговорил он. Мама объяснила. У Ромы зашатался молочный зуб. «И Боря себе тоже расшатал, чтобы не отставать. Нам надо к зубному, поэтому я не могу отвезти тебя на фестиваль. Извини». «А близнецы не могут денек потерпеть?» — нахмурился Макс. «Они зубами даже не пользуются, а глотают все не жуя». «Макс, не смешно». «Но я сделал костюм железного воробья!» «Милый, я тебя завтра отвезу, и ты всем покажешь свой костюм. Комик-чик же 2 дня идет. А я попрошу папу всяких деталей с работы принести. Будешь самым железным воробьем!» Макс схватился за голову. «Ты не понимаешь! Конкурс костюмов сегодня! Разыгрывают первый выпуск комикса!» Мама обвела комнату Макса выразительным взглядом. Горы журналов с комиксами высились повсюду, даже на кровати. «Эти комиксы плохо влияют на твой сон», — заметила она. «Тебе из-за них уже спать негде». «Это самый первый выпуск про железного воробья, и его вручит черный филин. Это он придумал всех супергероев!» Мама покачала головой. «Но ведь быть героем — это не просто носить суперкостюм, но и помогать окружающим». И сегодня нам с близнецами очень нужно, чтобы ты поступил как взрослый. Поможешь нам?» Макс тяжело вздохнул. У этого вопроса был только один вариант ответа. Мама вышла из комнаты. В коридоре послышались голоса Ромы и Бори, хлопнула входная дверь и стало тихо. «Нет, железный воробей не будет ржаветь дома», — решил Макс. «И вообще он, наверное, сделан из нержавейки». Настоящие супергерои на пути к своей цели так просто не сдаются. И Макс моментально придумал гениальный план — попросить о помощи старшую сестру. Василиса сидела перед зеркалом в своей комнате и снимала новое видео для канала. Точнее, пыталась снять. Баночку с кремом, которую Василиса показывала на камеру, очень хотела заполучить малышка Алина. «Лис, отвези меня на комик-чик, пожалуйста», — попросил Макс. «Не могу. Видишь, за Алиной попросили посмотреть. Алина, хватит есть крем!» Василиса повернулась к брату на одну только секунду, но Алина уже успела схватить баночку с кремом. Он так приятно пах, что малышка решила попробовать его на вкус. Забирая крем обратно, Василиса нечаянно задела локтем штатив с телефоном, и тот упал. «Ну, раз съемка не складывается...» задумчиво начал Макс. «Все у меня складывается!» — не согласилась Василиса, поднимая телефон и с трудом удерживая Алину, которая все еще пыталась завладеть яркой баночкой с ароматным кремом. А Макс поспешно закончил свою мысль. «Поехали все на комик-чик!» «И что мне там делать?» — скептически протянула Василиса, пытаясь спасти крем от младшей сестры. «Я же не супер-чудик, как ты! И вообще, у меня крем!» «Про крем можно завтра снять», — заметил Макс. «Никуда он не денется. Ну, если от Алины спрятать. Зато смотри, какие там декорации и костюмы. Это же контент!» Макс протянул сестре свой телефон, предлагая посмотреть фотографии на странице фестиваля. «Это у нее что на голове?» — удивилась Василиса, разглядывая первый снимок. «А это типа попугай-ящерица?» «Так, очень странный воробей. А тут вообще кринж!» С этими словами Василиса вернула телефон брату. Тот сразу расстроился. Комментарии сестры явно говорили о том, что фотографии ей не понравились, и на фестиваль она ехать точно не захочет. Придется Максу придумывать другой план. Но Василиса неожиданно продолжила. «Это же то, что надо для интернета! Лайков будет 1100 минимум! Погнали!» Макс от радости даже подпрыгнул на месте. «Да! Держись, комик-чик! Железный воробей Макс идет!» Василиса посмотрела на него с опаской. «Так, важное правило. Никому не говори, что ты мой брат». У входа в павильон, где проходил фестиваль, собралась длинная очередь. Почти все тут были одеты в костюмы разных персонажей из комиксов. «О, а там инопланетяне, и у них топор с камешками!» — заметила Василиса, указывая куда-то в конец очереди. Макс проследил за взглядом сестры. «Не смотри туда! Это плохие инопланетяне!» — в ужасе проговорил он. Но было поздно. К Василисе, Алине и Максу приблизились несколько крупных попугаев, тех самых, которых Василиса назвала инопланетянами. Один из них обратился к Максу. «Ха! Жестянка! Испугался сквордов и космической секиры!» Попугай продемонстрировал свой топор с камешками. «Вообще-то, у сквордов ее не может быть. Она спрятана на планете Карос. И поэтому...» Попугай не дослушал. «Напомни, какая у тебя суперсила? Занудство!» Попугаи дружно рассмеялись. Макс задохнулся возмущением. «А ты ничего», — обратился попугай уже к Василисе. «Похоже на Арианну опасную». «Спасибо, наверное», — растерялась Василиса. Она не знала, кто такая Арианна опасная, поэтому и не могла сообразить, ей сделали комплимент или попытались оскорбить. «Это суперзлодейка», — подсказал Макс. «Она украла космическую секиру и поработила половину Вселенной». «О, тогда точно спасибо», — обрадовалась Василиса. «Ну что, жестянка, пропустишь нас?» Попугай снова обратился к Максу. «Вообще-то мы...» Макс хотел сказать, что они пришли раньше и дольше стояли в очереди, а значит, и попасть на фестиваль должны первыми. Но попугаи не стали его слушать. Тот, что держал космическую секиру, толкнул Макса плечом так сильно, что он попятился, запнулся и упал. Весело смеясь, попугаи прошли в павильон. «Они от меня никогда не отстанут», — сказал Макс, поднимаясь с земли. «Может, не пойдешь туда?» — предложила Василиса. «Я их не боюсь. На моей стороне интеллект». «Ага, он тебе сейчас прямо очень помог». Из динамиков над головами воробушков раздался громкий голос ведущего. «Внимание! Мы начинаем состязание железных воробьев!» Макс встрепенулся. «Мне очень нужен этот комикс, так что не отвлекай меня от конкурса, пожалуйста, и ни во что не ввязывайся!» Не дав сестре опомниться, Макс умчался в сторону сцены. «И что мне, без тебя там ходить?» Василиса задумчиво посмотрела на малышку Алину. «Да с удовольствием!» Оказавшись внутри павильона, Алина и Василиса стали восхищенно осматриваться. Тут и там стояли удивительные декорации. Всюду ходили птицы в невероятных костюмах, играла классная музыка, несколько просторных залов были подготовлены специально для фотосессий, заснеженная планета с упавшим космическим кораблем, тронный зал, доисторические герои, джунгли с динозаврами. «Ого!» — Василиса сразу достала телефон. «Ну что, ныряем в мультивселенную?» Сестры быстро перемещались между локациями, и везде Василиса придумывала новую идею для видеоролика. План по контенту был выполнен на месяц вперед. «Да, это лучше, чем обзор крема», — решила Василиса. Последним местом, куда они с Алиной еще не успели зайти, оказался бутафорский космический корабль «Сквордов». В самом центре на специальном постаменте была закреплена настоящая космическая секира. Василиса поспешила показать ее своим зрителям. «Вы, конечно, не знаете, но в комиксах ее похитила именно Арианна Опасная, то есть я. Ну-ка». Не выпуская телефона, Василиса попыталась одним крылом снять секиру с постамента. Получилось у нее не сразу. Топор с камешками оказался очень тяжелым. В конце концов, Василиса не смогла удержать секиру. Та с грохотом упала на пол и... сломалась. «Ой!» — растерялась Василиса. На звук сразу сбежались попугаи в устрашающих костюмах сквордов. Они начали медленно обступать перепуганную Василису. За это время Макс успел пройти уже несколько испытаний в конкурсе. Первый раунд был интеллектуальным. Участникам предстояло ответить на вопросы по вселенной Железного Воробья. Макс заметил, что к костюму одного из участников скотчем прикреплен телефон. На экране виднелась чья-то фигура. «Тебе друг будет подсказывать по телефону!» — сообразил Макс. «Так нечестно!» «Это не друг, а искусственный интеллект-помощник!» — быстро нашелся хитрюга. «Он просто похож на моего друга. А если твой костюм так не умеет, завидуй молча». Завидовать Макс не стал. Вместо этого он молча нажал кнопку на своей перчатке, и в воздух поднялся небольшой дрон. Вот оно, секретное изобретение, над которым Макс так долго и старательно работал. Все участники конкурса проводили дрон восторженными взглядами. Вот это вещь! С разных сторон послышались голоса. «Ого! Боевой дрон! Как настоящий!» Участник с телефоном на руке разозлился и обратился к изображению на экране. «Не мог мне тоже придумать дрона! Все, ты мне больше не искусственный помощник!» И даже с помощью друга ответить верно на все вопросы у нечестного птенца не получилось. Макс все равно набрал больше баллов. «Начинаем второй и последний раунд», — торжественно объявил ведущий. «Участники представят главные фишки своих костюмов. Макс, прошу». Макс в предвкушении начал подниматься на сцену. Сейчас его крутой механизм увидят все. Вдруг, непонятно откуда, возле сцены появилась малышка Алина. Она беспокойно подпрыгивала, пытаясь привлечь внимание брата, и повторяла. «Ай-ай-ай!» Макс рассердился. «Алин, я же просил не отвлекать меня всякими ай-ай-аями!» «Скворды!» — вдруг выкрикнула Алина. «Ты уже говоришь скворды?» — восхитился Макс. «Вот это моя сестра!» «Лиса! Лиса! Скворды! Ай-ай-ай!» — взволнованно повторяла Алина, показывая куда-то в сторону. Макс задумался. Поведение сестры показалось ему странным. Тем более Василиса ни за что не отпустила бы Алину одну бродить по огромному залу. Макс пригляделся и заметил за спинами зрителей Василису, убегающую от разозленных попугаев в костюмах сквордов. Лиса была совсем одна, а злодеев много, и они явно приближались. Макс сделал шаг к лестнице, но его остановил голос ведущего. «Макс, ты куда? Остался последний раунд!» «Действительно! Ведь он так долго готовился, так долго этого ждал. В конце концов, Василиса уже взрослая. Пусть решает свои проблемы сама. У него важное дело». Макс снова направился к сцене, но вдруг в его воображении возникла мама. «Быть героем — это не просто носить суперкостюм», — произнесла она. «Напоминаю, что победитель получит комикс из рук самого Черного Филина!» — прокричал ведущий. «Но и помогать окружающим!» — продолжала воображаемая мама. Макс встряхнул головой. «Дайте пару минут, пожалуйста!» — попросил он ведущего и бросился в зал. «Лиса, держись! Я иду!» Подхватив малышку Алину, Макс бросился на помощь Василисе. Пробиться через толпу гостей фестиваля оказалось непросто. То и дело приходилось кого-то обходить, оббегать, от чего-то уворачиваться. Наконец Макс оказался на месте. Отважно встал между сестрой и ее обидчиками. «А ну, отстаньте от нее! Лиса, я же предупреждал!» Василиса отбежала в сторону. «Опять ты, жестянка!» — воскликнул один из попугаев. «Сейчас отправим тебя в металлолом!» Попугаи достали из-за спин светящиеся посохи и начали нападать на Макса. Он достойно отбивал их удары с помощью своего супергеройского костюма. «Воробьишка!» — «Кто ты без своего костюма?» — протянул попугай. «Гений, отличник и будущий миллиардер! Но сейчас я в костюме, а значит...» Макс прицелился в наряженных попугаев и нажал кнопку на своей перчатке. Из-за его спины тут же вылетели два боевых дрона. Настоящее сражение железного воробья со сквордами! Но попугаев было больше, и они были сильнее. Противники смогли справиться с дронами. Оба аппарата упали на землю и рассыпались на мелкие детали. Попугаи стали угрожающе надвигаться на Макса. «Сдаешься, миллиардер?» Макс принял боевую позу. «Ни за что!» Когда скворды подошли к железному воробью почти вплотную, раздался голос Василисы. «Стоп! Всем спасибо! Макс, ты мой герой!» Как по команде, попугаи замерли и отошли от Макса. «Что?» — удивился он. Оказывается, сражение было постановкой для всех, кроме Макса. Очередная порция контента для канала Василисы. Уронив и сломав секиру в зале, она решила выйти из ситуации необычным способом. Предложила попугаям прославиться на весь интернет, а для этого стать героями ее прямой трансляции. «Я вас отметила на видео. Настоящие инопланетные плохиши. Теперь все марсианки будут ваши», — довольно защебетала Василиса. «Зови еще. Из тебя крутая Арианна получилась. И ты тоже ничего, воробьишка». Один из попугаев подмигнул ошарашенному Максу. «Так это было понарошку?» — уточнил он. «Ну это же комик Чик!» — воскликнула Василиса. «Тут все понарошку. Но спас ты меня по-настоящему, и мои подписчики это оценили». Макс разозлился. «Я из-за тебя пропустил финальный раунд!» «Может, еще не поздно поучаствовать?» — предположила Василиса. «С чем? С этим?» Макс указал на поломанные дроны, которые должны были стать его самым главным преимуществом на пути к победе. Теперь они лежали на полу и совершенно не годились для того, чтобы удивить зрителей и жюри. Расстроенный Макс вернулся к сцене. Там уже объявляли результаты конкурса. «И победителем становится...» Ведущий выдержал паузу. «Железный воробей Макс!» Удивленный Макс не успел даже сообразить, что произошло, как его буквально вытолкали на сцену. «Это мой брат!» — закричала из зала Василиса. Ведущий передал микрофон черному филину. Тот вручил Максу обещанный комикс и объяснил. «Макс пожертвовал участием в конкурсе, чтобы помочь сестре. Именно так поступил бы настоящий герой». Раздались громкие аплодисменты. Макс стоял на сцене, прижимал к себе заветный приз и не мог поверить, что все-таки победил. А удалось ему это благодаря не только крутому костюму, но и отважному доброму сердцу, которое, несмотря ни на что, не позволило оставить в беде родного человека. «Макс, дай несколько советов тем, кто тоже хочет стать железным воробьем», — попросил ведущий. В толпе зрителей Макс заметил младшую сестру, которая все-таки умудрилась раздобыть крем Василисы и теперь с довольным видом откручивала крышечку. «Алина, не ешь крем!» — только и смог выкрикнуть Макс.